Глава 22. Шестнадцатый поросенок захватывает соски матери. Байсинер удостаивается звания свиновода. Как бы люди в фанатичном угаре не осыпали свиней великолепием характеристик, свинья остается свиньей. Какой бы любовью и вниманием меня не окружали, я уже принял решение умереть от голода и покончить с этой свинской жизнью. Я собрался предстать перед Яньло Ваном, устроить скандал в его чертогах, побороться за право быть человеком и за достойное перерождение. Когда меня вернули в свинарник, старая свиноматка уже лежала, раскинувшись на изумрудной травке, а у ее сосков, жадно ухватив их и причмокивая, плотной массой сгрудились поросята. Те, кому не удалось прорваться к соскам, беспокойно повизгивали, отчаянно пытаясь протиснуться между более удачливыми. Одним это удавалось, других выпихивали, третьи забирались на спину матери и пронзительно верещали, подпрыгивая. Свинья похрюкивала с закрытыми глазами, и все это вызывало жалость и отвращение. Цзинь Лун передал меня Худжу, а сам наклонился и вытащил одного из сосущих. Прежде чем расстаться с соском, тот растянул его, как резиновое колечко. В освободившийся сосок тут же вцепился другой. Тех, кто завладел сосками и ни за что не желал расставаться с ними, Цзинь Лун вынес одного за другим за стенку свинарника, где они устроили нескончаемый визг, ругая его на все лады еще плохо повинующимся языком. Сосали теперь лишь 10. Два соска оставались свободными. Их уже изживали так, что они вспухли и покраснели. Смотреть противно. Цзинь Лун снова принял меня из рук Худжу и пристроил к брюху матери. Я зажмурился. От жадного причмокивания моих отвратительных братьев и сестер в животе все переворачивалось, и меня бы вытошнило, если бы было чем. Как я уже говорил, я собрался умереть и ни за что не дотронусь до этого замызганного соска. Взяв в рот сосок животного, я наполовину утрачу человеческое и безвозвратно погружусь в пучину животного мира. Стоит ухватить эту титьку, и во мне возобладает свинское начало. Свинский нрав, свинские предпочтения, свинские желания. Все это разольется во мне вместе с молоком, потечет по жилам. Я превращусь в свинью с небольшим остатком человеческих воспоминаний и таким образом завершу это грязное, постыдное перевоплощение. «Соси давай!» В руках Цзинь Луна я откнулся ртом в один из пухлых сосков, в слизь, оставленную моими отвратительными братишками и сестренками, и мне стало тошно. Я изо всех сил сжал губы и крепко-накрепко сомкнул челюсти, чтобы избежать соблазна. «Вот ведь тупой! Титька перед носом! Всего-то и нужно рот раскрыть!» — ругался Цзинь Лун, легонько поддав мне позаду. «Слишком грубо ты с ним обращаешься!» Оттолкнув Цзинь Луна, Худжу взяла меня и стала легонько поглаживать по брюшку нежными пальчиками. Было так приятно, что я даже захрюкал. Вырвалось это хрюканье непроизвольно, но эти звуки, хоть и поросячьи, уже не так резали ухо. «Ты мое сокровище!» — приговаривала Худжу. «Шестнадцатенький, глупышка, даже не знаешь, как это вкусно маму сосать. А ну давай попробуем, а? Не будешь молочко сосать, разве вырастешь?» Из ее бесконечного сюсюканья я понял, что в этом выводке я 16-й по счету, то есть выбрался из чрева матери последним. При моем незаурядном опыте в том, что и как на этом и на том свете, хоть и я прекрасно разбирался в отношениях между людьми и домашними животными, в глазах людей я был всего-навсего свиньей. Как же это печально! Но еще большая скорбь ждала впереди. Взявшись за сосок, Худжу пощекотала им мои губы и ноздри. В носу засвербело, и я неожиданно чихнул. Потому как дернулась рука Худжу, я понял, что она испугалась, но потом послышался ее заливистый хохот. «Никогда не слышала, как свиньи чихают», — смеялась она. «Ну, поросенок номер 16, шестнадцатенький ты наш. Раз ты чихаешь, то наверняка и сосать умеешь». Потянув сосок, она нацелила его мне в рот, легонько нажала пару раз, и на губы брызнула струйка теплой жидкости. Я непроизвольно провел по ним языком. Господи! Вот уж не предполагал, что свиное молоко, молоко моей матери, такое сладкое, такое ароматное, как шелк, как сама любовь. В один миг забылось унижение, мгновенно переменилось впечатление от окружающего мира, и эта возлежащая на изумрудной траве свиноматка, мама для всех нас, 16 поросят, представилась такой благородной, такой непорочной, такой красивой. Я без малейшего колебания ухватил губами сосок чуть ли не вместе с пальцем Худжу, и молоко струйка за струйкой полилось в рот и дальше в желудок. И я с каждой секундой исполнялся все большей силы и горячей любви к матери-свинье. Я слышал, как Худжу с Цзиньлуном радостно захлопали в ладоши и засмеялись. Краем глаза я видел, как их юные лица расцвели, как цветок петушиного гребешка, как их руки тесно сплелись вместе. Хотя в голове у меня и просверкивали проблесками молнии какие-то фрагменты истории, но в тот момент хотелось забыть обо всем. И я закрыл глаза, погрузившись в радость поросенка, сосущего материнское молоко. В последующие дни я стал главным тираном из всех 16. Цзиньлун с Худжу не переставали дивиться моему аппетиту. Способности к еде у меня были просто невероятные. Стремительными и точными движениями я всегда безошибочно пробирался к самому большому, самому налитому соску. Мои глупенькие братья и сестры, чуть ухватив сосок, тут же зажмуривались. У меня же глаза всегда были открыты. Присосавшись, как безумный, к самому большому соску, я загораживал телом еще и другой, бдительно зыркая по сторонам. Стоило кому-то из этих бедолаг предпринять тщетную попытку урвать свою долю, я сильным ударом сзада отшвыривал его в сторону. Мне удавалось с невероятной скоростью опустошить надувшийся сосок и завладеть другим. Я очень гордился. Ну и, конечно, немного стыдился тем, что в те дни поглощал молока больше, чем трое поросят вместе взятые. И ел не зря. Для людей мой быстрый прирост повышал отчетность. А проявляемая смекалка, смелость и день ото дня все более внушительные размеры заставляли их смотреть на меня другими глазами. Вот тогда я и понял, что в свиньях людям нравится именно это, когда ешь как сумасшедший, и с такими же сумасшедшими темпами растешь. Свиноматке, которая произвела меня на свет, конечно, крупно не повезло. Такая моя привязанность к соскам не могла не надоесть. Даже когда она вставала поесть, я подлизал ей под брюхо и, задрав голову, тыкался в сосок. «Сынок, а сынок, дал бы маме поесть», — выговаривала она. «Мама не поест, откуда взяться молоку, чтобы кормить тебя? Неужто не видишь, как мама исхудала, задние ноги уже не держат?» Через 7 дней после нашего появления на свет Цзиньлун с Худжу унесли 8 поросят в соседний загон, где их кормили жидким просиным отваром. Выкармливала эту 8 какая-то женщина. Из-за высокой стены ее было не видно, слышен был лишь голос, такой знакомый, такой приятный. Но, как я ни старался, ни лица, ни имени так и не вспомнил. Всякий раз, когда я собирался с духом, чтобы пошарить в лабиринтах памяти, меня охватывала невероятная сонливость. Три показателя доброй свиньи: хорошо есть, хорошо спать и хорошо набирать вес. Я обладал всеми тремя. Исполненный материнской любви голос этой женщины за стеной звучал убаюкивающе. Она кормила поросят 6 раз в день. Из-за стены доносился аппетитный запах кашки из кукурузы или проса. Я слышал, как мои братья и сестры с радостным похрюкиванием набрасываются на еду, а эта женщина приговаривает: «Осторожнее, мои дорогие, сокровища мои маленькие». Видать, добрая, раз относится к поросятам, как к собственным детям. В месячном возрасте я уже был в 2 с лишним раза крупнее братьев и сестер. Все 12 сосков матери в основном были мои. Если бывало какой-то безумно оголодавший поросенок и бросался, очертя голову, чтобы ухватить сосок, мне стоило слегка поддать ему рыльцем под брюхо, и он кувырком отлетал в угол у стены за матерью. «Шестнадцатенький, а шестнадцатенький! Пусть они тоже поедят немного, а?» — бессильно молила она. «Вы же все моя плоть и кровь! За всех душа болит, кто голоден!» Слова матери были неприятны, и, не желая считаться с ними, я принимался яростно сосать ее, так что она аж глаза закатывала. Потом оказалось, что я умею проворно и мощно взбрыкивать задними ногами, как осел. При этом и сосок изо рта вынимать не надо, и поворачиваться мордой к желающим поесть. Стоило им обступить меня с налитыми кровью глазками и пронзительным визгом, я выгибался, задние ноги взлетали, одна или обе, и мои твердые, как осколки черепицы копытца, опускались им на головы. После такого удара им оставалось лишь с воплями зависти и ненависти ходить кругами, проклиная меня, и слизывать остатки еды в кормушке матери. Вскоре на это обратили внимание Цзиньлун и Худжу, которые пригласили Хун Таюе и Хуан Туна понаблюдать из-за стены. Я понял. Они помалкивают, чтобы я их не заметил, и тоже делал вид, что их не замечаю. Сосал я с преувеличенным усердием. Матушка-свинья только постановала. И так ловко раздавал удары одной ногой и неподражаемо легался двумя, что мои бедные братья и сестры с визгом разлетались во все стороны. «Какой это, мать его, поросенок!» — послышался восторженный голос Хун Тайюэ. «Осленок скорее!» «Точно!» — подхватил Хуан Тун. «Гляди, как легается!» Выплюнув опустошенный сосок, я встал, в развалочку протрусил по хлеву и, подняв голову, громогласно хрюкнул пару раз в их сторону, чем вызвал еще большее удивление. «Тех 7 уберите!» — распорядился Хун Тайюэ. «А этого молодца оставьте на племя. Пусть сосет мать один, укрепляет породу». Цзиньлун запрыгнул в хлев, полусогнувшись, и со звонким восклицанием направился к поросятам. Когда мать подняла голову и недобро глянула на него, он уже проворно загробастал парочку. Она ринулась к нему, но, получив пинок, отступила. Поросята у него в руках пронзительно верещали. Одного постаралась забрать Худжу, другого принял Хуан Тун. По донесшимся из-за стены звукам я понял, что они присоединились к восьмерке тех дуралеев, которых отделили раньше. Слыша, как неласково принимают там новеньких, я только радовался, никакого сочувствия не испытывал. Не успел Хун Тайюэ и трубку выкурить, как Цзиньлун уже перетащил всех этих 7 дурачков на новое место. За стеной начались свалка и грызня. Оставшись один, я прислушивался лишь краем уха. Свиноматка, похоже, опечалилась, но в то же время у нее как гора с плеч свалилась. В конце концов, обыкновенная свинья, куда ей переживать подобно людям? Вон, уже позабыла боль утраты сыночков и дочерей и, знай себе, уминает. Донесся запах еды. Он быстро приближался. В ворота загона вошла Худжу с ведром корма. На ней был белый фартук с вышитой красными иероглифами надписью «Свиноферма, абрикосовый сад, большой производственной бригады деревни Симэнь-Тунь», белые нарукавники и белый берет. В этом наряде она походила на кондитера из лавки, где продают сласти. Металлической ложкой она стала выкладывать корм из ведра в кормушку. Свиноматка подняла голову и залезла туда передними ногами. Корм, которым она заляпала себе морду, с виду напоминал желтое дерьмо. От него несло какой-то гнилой кислятиной, и меня охватила невероятная брезгливость. Это был ферментированный корм, плод совместных изысканий двух самых изощренных умов в производственной бригаде — Цзинь Луна и Худжу. Получали его, смешивая куриный помет, коровий навоз и растительную зелень с различными добавками и оставляя смесь бродить в больших чанах. Цзинь Лун поднял ведро и опрокинул все содержимое в кормушку. Хочешь, не хочешь, пришлось свинье есть. «Только этот корм даете?» — поинтересовался Хун Таюе. «Пару дней назад каждый раз добавляли пару ложек бобовых лепешек», — доложила Худжу. «А со вчерашнего дня Цзинь Лун велел больше не добавлять». Хун Таюе высунулся в загон, понаблюдать за свиноматкой. «Чтобы обеспечить рост этого племенного малого, надо за свиноматкой ухаживать отдельно. Корма добавить. На складе бригады фуражного корма уже не так много», — вставил Хуантун. «А запас кукурузы еще есть», — напомнил Хун Таюе. «Но это же на случай войны», — возразил Хуантун. «Чтобы его использовать, нужно разрешение ревкома коммуны». «А мы и так выращиваем на случай войны», — заявил Хун Таюе. «Если она и впрямь начнется, а у армии нет мяса, как она воевать будет?» И, видя, что Хуантун еще колеблется, решительно добавил. «Открывайте склад. Если что, отвечать мне. Сегодня после обеда еду в коммуну с докладом и за указаниями. Выращивание свиней важнее всех других политических задач. Так что, думаю, никто препоны чинить не станет. А самое главное...» Тут в его голосе зазвучали таинственные нотки. «Мы должны расширять ферму, увеличивать поголовье, и придет день, когда на нашей свиноферме будет зерно со складов всего уезда». Хуантун с Цзинь Луном понимающе улыбнулись. Тут ко входу в соседний загон приблизился доносившийся издали запах просеного отвара. «Симэньбай!» — окликнул Хун Таюе. — «С завтрашнего дня будешь кормить эту свиноматку тоже?» — «Есть, секретарь Хун». — «Давай-ка вывали пол ведра сначала ей». — «Есть, секретарь Хун». — «Симэньбай, Симэньбай. Откуда я знаю это имя? Как оно связано со мной? Тут в загоне появилось ужасно знакомое лицо. Я весь затрепетал. Одновременно распахнулись шлюзы памяти, и на меня хлынуло прошлое. «Синер, ты жива!» — громко воскликнул я. Но из глотки вырвалось что-то долгое и попросячье пронзительное. От этого звука вздрогнули не только те, кто был в загоне. Я и сам немало перепугался. Как ни печально, пришлось вернуться в реальность. Вернуться в сегодняшний день. И никаким не Симэнь-Нао, а поросенком вот этой белой свиноматки. Я лихорадочно пытался подсчитать, сколько же лет урожденный Бай, но путался из-за аромата подсолнухов. Они только что распустились. Толстые крепкие стебли, как стволы деревьев. Мясистые и сине-черные листья, большущие, как тазы корзинки, лепестки, словно золотые слитки. белые ворсинки на листьях и на стебле, выступающие на целый сантиметр. Все это производило незабываемое впечатление. Точно подсчитать ее возраст не удалось, но должно быть уже за 50. На висках пробивается седина, вокруг удлиненных глаз собралась сеточка морщинок, а когда-то белоснежные и ровные зубы пожелтели и износились. Я вдруг понял, что эта женщина многие годы ела одну солому, сухую солому и твердые стебли бобовых, с хрустом пережевывая их. Она неторопливо зачерпывала поварешкой отвар и наливала его в кормушку. Свиноматка поднялась, опираясь на калитку загона, и потянулась к вкусно пахнущей еде. Запах привлек и эту глупую ораву за стенкой. Они разразились оглушающими воплями. Под чавканье свиноматки и поросят Хун Тайюе наставлял урожденную Бай. Говорил он вроде бы холодно и бездушно, но в глазах явно сквозили тайные и теплые чувства. Она стояла в солнечном свете, держа руки по швам. Седые пряди на голове поблескивали серебром. Через большую щель в калитке я видел, что ноги у нее слегка трясутся. — Ты поняла, что я сказал? — строго спросил Хун Тайюе. — Будь спокоен, секретарь Хун. Негромко, но необычно твердо сказала она. Я детей не рожала, не растила, так что эти поросятки мне как родные детки. — Вот это ты правильно сказала, — обрадовался Хун Тайюе. — Нам как раз такие женщины и нужны, чтобы растили общих свиней как собственных детей.